Он вышел из приемной, прошел через кабинет, помощница атташе привстала при виде мастера снов. Тот, забывшись, кивнул ей на прощание и поморщился от игл, впившихся в затылок. «Целлер Геспер», — произнесла она тихо, выходя из-за стола, — «возьмите, пожалуйста». Эпиус увидел, что она протягивает ему стеклянный футлярчик с таблетками. «Я вижу, у вас болит голова, а это отличное средство, очень хорошо помогает». Сновидящий с теплом посмотрел на девушку. Человеческое внимание порой оказывало на него более целительное воздействие, чем все прочие влияния. «Благодарю», — улыбнулся он в ответ, стараясь смягчить жесткий взгляд. «От головной боли в данном случае мне поможет только одно средство». Она вопросительно подняла золотистые брови, и Геспер разглядел, что у нее прозрачно-голубые глаза с ореховыми крапинками. «Цикута», — усмехнулся сновидящий, — «но за предложение спасибо». Он обогнул сотрудницу, думая, что если она работает в правительстве, то Пятиглав наверняка хранит какую-то из ее личных вещей, значит, можно сделать для нее что-то приятное. Маленький подарок за доброту и наблюдательность. Только сначала восстановить силы. Оставив помощницу атташе в легком замешательстве, визитер вышел. Он спустился на уровень подземной парковки на лифте в компании нескольких служащих Ареопага, которые спешили на обед. Постарался отвечать как можно более дружелюбной улыбкой на их вежливые приветствия и не реагировать на любопытные взгляды. Впрочем, все вышли гораздо раньше, рассредоточившись по этажам с кафетериями и ресторанами. До самого нижнего уровня с Эпиосом доехал только юноша в серой форме курьера с золотым значком в виде крылышек Гермеса на куртке. Когда дверцы кабины разошлись, он замешкался, пропуская целителя, явно хотел что-то спросить, но не стал и торопливо отступил. Геспер сделал шаг вперед, оглянулся, но лифт уже закрылся за ним, а на табло замигали номера этажей, быстро сменяющие друг друга. Похоже, курьер поспешил отправить кабину наверх. Эпиос не стал размышлять над поведением чересчур стеснительного попутчика и пошел к своей машине. Втиснулся за руль, щурясь набрал адрес на экране навигатора, откинулся на спинку кресла и, наконец, закрыл глаза. Открыл он их только через полчаса перед въездом в центральный департамент Иринеров. Здание из стекла и бетона, отражающее свет десятками окон, стояло на оживленной улице. К нему подъезжали машины с сотрудниками и служебные автомобили. В широкий подъезд постоянно входили и выходили люди. Жизнь кипела. В отличие от центра сновидений, воплощения гармонии, здесь было его царство Гадеса. Фундамент, без которого не мог существовать мир радости и света. Как в древних мифах. Подземелья, ушедшие в глубины Геи, затем земля живых и более высокие сферы высших сущностей. «Алиена витя ин окулис абемус, атерга ностра сунт». «Чужие пороки у нас на глазах, а свои за спиной», — произнес Геспер по давней привычке. Он спустился на самый нижний уровень и оказался перед сложной системой коридоров и закрытых дверей. Практически лабиринт. За стойкой охраны стоял незнакомый сотрудник, несновидящий, судя по отсутствию знака отличия в виде бронзового цветка мака, кто-то новый из отряда Иринер, обеспечивающих правопорядок в этом отделе департамента. Он держался уверенно, но Геспер заметил нервный блеск в его глазах и расстегнутую кобуру с парализатором. «Первый день на дежурстве?» — спросил Эпиус, скользя электронным пропуском по считывающему устройству. «Да», — ответил тот, взглянул на экран, скрытый от глаз посетителей, сверил электронную копию с оригиналом, стоящим перед ним, и почтительно закончил фразу «Целлер Геспер». «Не беспокойтесь, они заперты надежно. Сегодня я делал обход, мне показывали территорию». «И как? Все благополучно?» «Да. Они тихие, но их глаза...» «Они ничего вам не сделают», — повторил Эпиус, и в ту же секунду его коммуникатор издал судорожный писк. «Геспер, у нас проблемы», — зазвучало в трубке, едва он ответил на вызов. Практикант попал на крючок. Выругавшись в полголоса, Геспер устремился к отсеку камер. Магнитный замок на двери мигнул красным светом, мгновенно сменившимся на зеленый, тяжелая дверь отъехала в сторону. Еще несколько коридоров, перекрытых решетками, короткая поездка в лифте, и он оказался в длинной галерее, освещенной ровным желтоватым светом. Из противоположного ее конца спешил один из Эринер, явно также получивший тревожный вызов. Тут было прохладно, в воздухе витал какой-то яркий эфирный запах. Геспер не слишком разбирался в тонкостях ароматерапии, а звуки борьбы, вскрики и невнятные возгласы разбивали обычно царящую здесь тишину.